10. У Дисмоса сегодня тихо. На столе Гомера сидит рыбак, протирает тряпкой крюк. Увидев меня, он спешит пересесть, но возвращается, заметив, что Гелона со мной нет. Кругом пахнет краской, и я замечаю, что мебель теперь новая, столы из полированного дерева, на паре стульев даже подушки лежат. Странно, но зато хоть красавица-рабыня прислуживает. Ее волосы связаны в хвост широкой зеленой лентой, и я вижу шрам на ее руке. Так и хочется дотронуться. «Как дела?» Она оборачивается. По выражению лица мне почему-то кажется, что она не то чтобы не рада меня видеть, но от уборки столов она не отрывается. «Ты один», — говорит она. «Никогда раньше не видела тебя без друга». «А, да он мне не друг». «Просто козел, с которым я пил». Она приподнимает бровь. «Мне вот интересно», — говорю. «А Дисмос тебя иногда отпускает или ты всегда работаешь?» «Работаю». «И нравится?» Она пожимает плечами. «Да нормально. Лучше, чем в полях». «Для полей ты слишком красивая». Она смеется. И я рассказываю ей, что подумываю открыть похожее заведение, и если открою, то, может, мне понадобится девушка вроде нее. Она косится на мой плащ и башмаки, что-то в них ее смешит. «Но вот шрам тебе, конечно, на пользу не идет». Она перестает улыбаться. «Ну, бывает и хуже, конечно, но да. И зубы еще. Думаю, может, поля тебе все-таки больше подойдут. Ты как, сильная?» Не отвечает, только продолжает вытирать стол. Но у нее такое лицо, что любое чувство сразу видно, и я хочу поцеловать ее шрам и сказать, что он красивый, но ничего такого не делаю. Вместо этого я хватаю ее за руку, щупаю мышцы, говорю, что она на вид сильная, как раз пшеницу молотить, и заказываю кувшин самого дешевого вина. Вино кислое, и я морщусь, глотая. Но оно как раз подходит. Настроение. Я представляю, как Гелону к горлу приставили нож и отхлебываю. В углу сидят несколько аристосов, играют в кость, страшно шумят. В таверне нет ничего ярче их плащей, а благовоние смешивается с запахом рыбы и свежей краски, образуя что-то странное и незнакомое. Мне не нравится. Дисмос, конечно, кабак держал, но это был наш кабак. В город вливается слишком много денег, и мне кажется, он в чем-то теряет, но, может, это я просто не понимаю, что приобрел. Мне 30, а я с мамкой живу. Не такого я для себя хотел, но хватит ныть, я пью. «Я живой!» — снова мелькает Гелон. На этот раз он истекает кровью на палубе. Я смотрю по сторонам. Рабыня подошла к столику аристосов, забирает пустую посуду. Один хватает ее за задницу, и они начинают ухать. Она его даже не отталкивает, просто стоит с таким видом, будто она не здесь, пока пацан ее лапает. Я отвожу глаза, не мое дело. Возвращаюсь к задаче и наполняю чашу заново. Из кувшина вываливается жук и начинает плавать брасом по поверхности моего первосортного. Он гребет черными ножками, как сумасшедший, и я думаю, может, я ему помогу. Дуну, чтобы его донесло до другой стороны. Пусть вылезет и живет себе. Устрою ему Deus Ex Machina, бога из машины. Но в жизни так не бывает. Ты всегда один. Пусть жук этого и учит. Мы с Гелоном не друзья. Он просто козел, с которым я пил. В углу опять шумно, и я поднимаю голову и вижу, что Аристос сгреб ее в охапку и посадил себе на колени. Я встаю и подхожу, сам не знаю почему. «Ахилл», — говорит один Аристос, — «присоединяйся к возлиянию». Наверное, это один из пацанов, с которыми мы с Гелоном набухались, но я его не узнаю. «Тебе как? Нормально?» — спрашиваю я рабыню. Она не отвечает, только смотрит вперед, будто она не здесь. «Давайте потише», — говорю. Можно славно повеселиться и без того, чтобы драть работниц на кусочки. Правда, парни?» Они смотрят на меня как-то озадаченно. Парень, который лапает ее, не отпускает. Он плотного сложения, с тоненькими светлыми усиками и влажными голубыми глазами. «Эй, Ахилл, не порть обстановку!» — говорит тот же Аристос, что и раньше. «Присядь, выпей с нами!» Я присматриваюсь к нему как следует и, наконец, понимаю. Волосы куда короче, та же короткая стрижка, что и у Гелона, но длинные ресницы и серые глаза выдают, что это сын Гермократа. «Всегда рад выпить, ребята», — говорю я. «Но будет славно, если кое-кто даст девушке поработать спокойно». Хватало с усиками, хмурится и смотрит на дружков. Он ослабляет хватку на ее талии, но не отпускает. «У меня день рождения», — говорит он, таращась на меня. По влажным глазам видно, что он ведет какие-то расчеты, оценивает, какую я представляю опасность. А потом по его лицу расползается ухмылка, и он сжимает грудь рабыни так, что она тихонько вскрикивает от боли. «Ой, иди нахер», — говорит он. «Тебе нравится». Его дружки смеются. Даже сын Гермократа ржет себе, вино из кувшина наливает. Я вырываю кувшин у него из руки и отпиваю. Тогда-то они замолкают. «Вкуснотища!» — говорю. «Куда лучше, чем мое пойло! Ай, хорошо предаваться возлиянию с другими гражданами! Но я-то голяк, а вы золотые ребята! Глоток такого венца стоит больше, чем моя одежда! Но мы же сиракузине! Мы же братья, да, ребят?» Тишина. «Выпьем за демократию!» Я осушаю кувшин, немного вина стекает по подбородку, а потом делаю вид, что собираюсь передать его, будто у нас настоящее возлияние, но вместо этого я огреваю им усатого по лицу, раз, и он воет на земле. Рабыня сбегает подальше и исчезает где-то за стойкой. Теперь все аристосы на ногах, вид такой, будто готовы убивать, и я чуть отступаю. «Мы тебя сейчас отмудохаем», — говорит какой-то тощий подонок. «Их четверо. Если они шевельнутся, мне крышка. Но я чувствую, что кто-то подходит сзади. Рыбак, который занял стул у Гомера. У него в руке крюк. Аристосы присматриваются к блестящему острию». «Только попробуйте», — рычит рыбак. Кажется, им хочется, но он рубит воздух крюком, и они отступают к двери. «Спокойной ночи, граждане!» — говорю я, подмигнув. «Увидимся на собрании!» Один из них что-то говорит про то, что сломает мне ноги, другой про то, что снесет мой дом. Но сын Гермократа меня пугает больше других. Он не угрожает, не кричит, просто пялится на меня холодными глазами, что-то шепчет дружкам, и они уходят. «Премного благодарен!» — говорю я. Рыбак убирает крюк. «Чтобы я позволил этим подонкам трогать местного», — говорит он. Скоро мы уже за его столом, пьем кислое вино, рабыня стоит за стойкой и поглядывает на нас. Я не понимаю выражения ее лица, гадаю, что она обо всем этом подумает. Я обычно не очень-то по дракам, и теперь, когда все кончилось, меня потряхивает. Когда я пытаюсь налить вино, на стол попадает больше, чем в чаши. Я ужасно хочу с ней поговорить и вливаю в себя вино, чтобы подойти с новым заказом. «А где Гелон был?» — спрашивает рыбак. «Он-то в драке хорош». «Нахер Гелона! Кидал он, мужик, не доверяй ему!» Рыбак кажется ошарашен, и я натягиваю улыбку и спрашиваю, можно ли посидеть на стуле Гомера. «Конечно», — говорит он, вставая, — «ты заслужил». Я медленно опускаюсь, радуясь тому, как дерево скрипит под моим весом. «Если б Гелон здесь был, я бы ему врезал, да только он мертвый, наверное. Ха-ха!» Я поглаживаю рукой бронзовую табличку «Стул Гомера». Я все улыбаюсь, но живот у меня сводит. Когда мы были маленькие, в Сиракузах театра толком не было. Для таких, как мы, точно. Эпос был всему голова, особенно для Гелона. И можно сказать, что если бы не Гомер, мы бы не подружились. Однажды после школы он сказал, что собирается стать певцом. Все остальные мальчишки над ним поржали, кроме меня. Я сказал, почему нет, мне тоже очень нравится. Проблема была в том, что денег у нас не было. Ни один певец не станет учить поэмам за даром, пришлось выкручиваться. Я продал прялку моей мамке, а Гелон — скребок своего папки. Гелона побили, но моя мамка просто расплакалась, а я ей сказал, чтобы не волновалась, что я буду певцом, а она теперь сможет отдохнуть. У Гелона память была как почва, все впитывала. Певец предложил его взять настоящим учеником, но папка Гелона ни в какую не соглашался. Он сын гончара, и все тут. Я сказал, не волнуйся, певец, можешь взять меня. Певец отказался. В тот вечер мы с Гелоном бродили по городу туда-сюда. Было нам лет 10-11, и я спросил, что мы теперь будем делать? А он улыбнулся, вокруг глаз от синяков фиолетово, губа разбитая. И как пустится рассказывать первую песню Одиссеи. И на время мне стало все равно, что я бедный, или что мы с мамкой одни, потому что мой папка сбежал, а теперь я еще ее предал. На все было плевать, кроме его слов. И после этого мы были не разлей вода. Даже когда он женился и сына завел, он со мной не расставался. Ввел меня в семью. А теперь я тут сижу, пьяный, хвастаюсь, как я разобрался с каким-то богатеньким ничтожеством, когда мой лучший друг, может, истекает кровью. Я встаю и бормочу какое-то оправдание. Рыбак кажется удивлен, даже оскорблен. Ну его нахер. Потому что Гелон сейчас там, на корабле. И он один.